Глава третья. Иса снова зашел в молитвенный дом иудеев. Там был человек с иссохшей рукой. Недоброжелатели Исы внимательно наблюдали за ним, не будет ли он исцелять этого человека в субботу, потому что искали повод обвинить его. Иса сказал человеку с иссохшей рукой: «Встань посередине». Затем он спросил их: «Что позволительно делать в субботу, добро или зло, спасать жизнь или губить?» Они молчали. Тогда Иса, обведя их гневным взглядом и скорбя о черствости их сердец, сказал больному: «Протяни руку». Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой. Выйдя из молитвенного дома, блюстители Таурата немедленно начали совещаться со сторонниками правителя Ирода о том, как им убить Ису. А Иса пошел с учениками к озеру. За ними следовало великое множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из-за реки Иордана, из окрестностей Тира и Сидона. Эти люди шли к Исе, потому что слышали о делах, которые он совершал. Иса велел ученикам приготовить лодку, потому что толпа была столь многочисленна, что его могли раздавить. Он исцелил многих людей, и поэтому все больные протискивались вперед, чтобы прикоснуться к нему. А те, в ком были нечистые духи, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты! Духовный сын Всевышнего!» Но Иса строго запрещал им разглашать о том, кто он. Однажды Иса поднялся на гору и позвал к себе тех, кого сам хотел. Они пришли к нему, и из них он избрал 12 человек, чтобы они всегда были с ним, и чтобы он мог посылать их, возвещать радостную весть. Он также наделил их властью изгонять демонов. Итак, Иса назначил 12 человек: Шимона, которому он дал имя Петир, Якуба, сына Завдая, и Иохана, брата Якуба. Их он называл Бнерегеш, что значит «сыновья грома», Андера, Филиппа, Бартолмая, Матая, Фому, Якуба, сына Алфея, Фаддея, Шимона Канонита и Иуду Искариота, который впоследствии и предал Ису. Однажды, когда Иса вошел в дом, опять собралась толпа, так что ему и ученикам даже поесть было некогда. Услышав об этом, родственники Исы пришли забрать его, потому что они говорили: «Он не в своем уме». А учители закона, пришедшие из Иерусалима, утверждали: «Он одержим Баал-Зевулом, он изгоняет демонов силою повелителя демонов». Тогда, подозвав их к себе, Иса стал объяснять им с помощью притч. Как сатана может изгонять сатану? Если царство разделится на враждующие части, оно не сможет устоять. И если дом будет разделен враждой, то этот дом не сможет устоять. Если сатана разделился и враждует против самого себя, то он не может устоять, и конец его близок. Ведь никто не может войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его, только тогда можно будет ограбить его дом. Говорю вам истину, все грехи и любое кощунство будут прощены людям, но кощунство на Святого Духа не простится никогда. Вина за этот грех остается на человеке навсегда». Он сказал это потому, что они говорили, будто в нем нечистый дух. Пришли его мать и братья, и, стоя снаружи, попросили позвать его. Вокруг Исы было много людей, и ему передали: «Твоя мать и твои братья стоят снаружи и спрашивают тебя: кто мне мать и кто мне братья?» Ответил Иса. Он обвел взглядом сидящих вокруг него людей и сказал: «Вот моя мать и мои братья. Кто исполняет волю Всевышнего, тот мне и брат, и сестра, и мать».